Ко мне поступил вопрос, что даст мне семинар «Энергоинформационная защита и природное оздоровление», который будет проходить в Москве 25 и 26 апреля 2026 года, и как понять, что он мне нужен. Этот семинар жизненно важен каждому здравомыслящему человеку, потому что на нем будут разобраны не только основы восстановления своего организма после сторонних влияний, но и как, не напрягаясь, быть в состоянии постоянной защиты. Как усиливать свое энергетическое поле, как в этом усилении участвуют мысли и физика тела, и что нужно делать на практике. Такие умения нужны каждому человеку, потому что речь идет о самосовершенствовании. Совершенное тело, совершенный ум, совершенные знания – это и есть первичные основы здоровья и счастливой жизни. Ведь когда ты можешь умом управлять тем, что происходит внутри тебя и вокруг, когда ты умеешь перенастраиваться на быстро меняющиеся энергетические потоки в пространстве и гибко реагировать на энергетические атаки, когда ты предчувствуешь и предсказываешь возможные риски, то жизнь становится намного приятнее, а мир светлее. Вот почему тебе важно получить эти знания и перевести их в умения. Стань сильным и счастливым, создай щит для себя и близких, изменись в лучшую сторону, и мир ответит тебе добром. Начни познавать то, о чем другие даже не подозревают. Пиши организатору семинара «Энергоинформационная защита и природное оздоровление», который будет проходить в Москве 25 и 26 апреля 2026 года. Стань мудрее, сильнее и защищеннее. Быть добру.